6 ноября 1941. Позавчера снова был у моего начальника. Сдал паспорт, написал заявление и договорился на вчера позвонить ему узнать о времени и дне выхода на работу. Уходя, забыл там галоши. Вчера решил не звонить, а зайти самому. Утром, перед всеобучем, задумал побродить по базару, поискать теплый тулупчик для работы. По пути встретился с папой. Он сказал, что есть 2 тулупа, один у него, другой у тети Поли. Это намного облегчило мой денежный вопрос. Звал его тоже поступить на эту работу, но он отказался. Напомним только, что мама просила меня выехать отсюда, в Дербент. На всеобучи было шумно и дымно, но меня не трогали. Проходили, кажется, гранату, но ни я, ни другой присутствующий на занятиях, за исключением, может быть, говорившего, ничего не слышал. После занятий я сказал командиру отделения, что работаю и что, вероятно, не смогу посещать всеобуч. Он посоветовал поговорить с Казимировым, старшим лейтенантом, ведающим этим делом. Был у того во время перерыва и успел углядеть обрывок картины, которая пускалась для развлечения сотрудников клуба медсантруда. Взял серый хлеб в военной лавке. Вот уже несколько дней в городе нет такого. Есть только черный в 90 копеек и белый в 4.10. И тот, и другой одинаково невыгоден. Первый из-за плохой выпечки и постоянной черствости. Второй из-за стоимости. Лавочнику сказал, что забыл дома военную книжку, и он отпустил хлеб, сказал, что видел меня не однажды, и только поэтому верит мне. Казимиров напугал меня законом и сказал, что от всеобуча меня не освободит. Разочарованный пришел я домой. Вечером принес почтальон «Московскую правду» за 28 и 29 октября. С 14 числа «Правду» не получал. В это же время пришла Аня и принесла повестку на окопы. Тут я уж совсем потерял надежду и предался мечтам о преимуществах окопов, о девушках, которых сейчас там несчетное число. Аня обрадовалась и заявила, что пока я иду на окопы, она будет спать с Раей в комнате. Сейчас она ночует у бабушки. Связанный всем этим и разочарованный крушением перспектив, я отправился к своему начальнику. Он меня выслушал, сказал, что ни на какой трудовой фронт я не пойду, тут же написал справку для горсовета. Насчет всеобуча сказал, поговорить с комиссаром военкомата, и все будет улажено. Сегодня рано утром первым делом направился хлопотать насчет освобождения от ночных дежурств и трудового фронта. Долго никого не было, ни зампредседателя горсовета, ни начальника штаба МПВО. Вскоре туда пришел по своим делам мой начальник. И тоже, не застав никого, сказал мне ждать, а добившись своего, прийти к нему и уехал в Пятигорск. Сегодня впервые за свою жизнь ходил в когтях. Пока неплохо получается, но когти слишком свободны и спадают. Боюсь провода. Сегодня буду ночевать здесь, в общежитии. Ночью топили печку. Я принес воды. Со мной еще один человек пожилых лет, опытный и старый работник. Мы на казарменном положении. Он попил чай с медом, я водички. Подушка жесткая. Я набил ее колючками, пробел, которые огромной кучей навалены здесь во дворе. Сверху прикрою ее одеялом, которое с собой принес. Спешу спать. Вдруг позовут ночью, и я не успею выспаться. Аня сегодня в восторге. Одна с Раей в квартире. Я взял с собой оставшийся кусок хлеба. Аня будет недовольна. Ну и пусть. Она ведь съела хлеб, который я себе дома приготовил. 7 ноября 1941. Октябрьская площадь, 39. Здесь мое помещение. Только что вернулся сюда из города после двухчасового отпуска на обед. Да, мой друг, давно я так тебя не называл. Да, мой дневник. Кончилась праздная жизнь. Теперь я рабочий, настоящий рабочий, и нахожусь на казарменном положении. Немало баба хлопоту купила порося. Так и у меня. Вместо воинской службы выбрал непосильную, на мой взгляд, работу. Решился, и теперь повернуть не могу назад. Не такой я человек. Но испугался слез матери, поддался ее просьбам и решил уйти от воинской службы. Что, броня, не лучше ли веселая окопная жизнь, жаркая воинская служба, сопряженная с опасностями, кровавыми боевыми этюдами и самопожертвованием во благо Родины? Так нет. Одинокое затворничество в подчинении нескольких начальников, зубрежка неинтересного, ненужного и нудного материала и вместе с тем необходимость этой зубрежки, бросающая меня в ужас, куда хуже самой опасной схватки с врагом. Там ты знаешь, что можешь быть в первых рядах. Здесь же тебе надолго обеспечено последнее место и низкий заработок, каких бы усилий ты ни прикладывал. 9 ноября 1941. В общежитии спят два рабочих, опытных и имеющих стаж. Оба они пожилых лет, и с одним из них я уже вчера ночевал. Из всех рабочих я один, наверное, не смыслю в работе, и каждый будет с удовольствием командовать мною и задвигать на задний план. Один начальник, видимо, сильно хочет, чтобы я скорее ознакомился с работой и усиленно нажимает на меня. Журит часто и говорит, чтобы я ухватился за него обеими руками. Ему, видно, очень нужны рабочие, если он не побрезговал даже таким, как я. Трудная для меня наука. Что-то тяжелое, неумолимое окутало мой разум. Чувствуется, что в глубине где-то скрыт богатырский размах, неиссякаемый источник энергии, сильный ум и безудержная удаль и смелость. Число неизвестно. Ноябрь 1941. Пробел. Столбами. Дорога крутая, почти везде по склонам проходит. Туда ехал с одним бессарабским евреем. Пробел. Перед отъездом заправляли лошадей, и когда я, не знаю, как их заправлять, остался стоять без дела, начальник сказал: «С одним евреем еще можно работать, но с двумя никак. С одним, вероятно, придется расстаться». И это сказал внешне порядочный и культурный человек. И не первый раз я от него, между прочим, слышу такие высказывания. Так на днях, когда надо было напоить лошадь, и конюх этого не сделал вовремя, он сказал, обращаясь ко мне, видимо, не предполагая тогда еще во мне еврея: «У них, наверное, в натуре заложена лень, у этих евреев. В другой раз... Торговать вы умеете, а работать нет».